21 год по летоисчислению нового мира. Золотой прииск. К северо-востоку от перевала Арчкорт. «Грязная свинья!» – прошипел Асхат и ногой столкнул женщину с походной брезентовой кровати. «Ты даже трахаться не умеешь! Фу!» Женщина отползла в угол и сжалась. Кроме серой разорванной рубашки на ней ничего не было. И эта тонкая ткань не могла скрыть синяки и ссадины на смуглой от загара кожи. На разбитой губе застыла подсыхающая кровь. Асхат встал и подошел к ящику, стоящему посередине палатки, где было несколько бутылок, кусок вяленого мяса и остывший чайник. Он жадно и долго пил, проливая воду на одежду. Потом вытер ладонью рот и повернулся к женщине. «Я тебя вымыл, дал еду и одежду, а ты лежишь как бревно, русская сучка! Что ты там стонешь, шлюха? Можешь хоть охрипнуть, никто не придет, тварь!» Его даже передернуло от злости. Он собрался что-то добавить, но почувствовал легкий сквозняк. Хотел повернуться и не успел. Кто-то схватил его сзади за горло. Пальцы были сильными, не вырваться. Тем более, что по натянутой коже легким касанием прошел холодок острой стали. «Какой ты нежный с женщинами, Амир! Просто поражаюсь твоей культуре и галантности!» Тихо сказал человек, держа чеченца за подбородок. В горло упирался кинжал, и кричать Асхаду не хотелось. «Ты кто?» «Не узнал?» – тихо спросил незнакомец. «Какая у тебя короткая память? У твоего отца память была гораздо лучше. Говорят, он даже перед смертью вспоминал мое имя. Ну и зачем ты дергаешься? Кричать будешь? Кричи. Не хочешь? Это правильно. Зачем людей беспокоить?» «Вам конец!» «Ты так думаешь? Эх, Асхат, не надо торопить события. Жизнь коротка. 2 дня назад мы говорили с Умаром Гаргаевым, и он согласился отложить встречу. Сколько у тебя здесь человек? 10? 20? Асхат ничего не ответил. Карим держал его крепко. Правильно держал. Даже при большом желании не вырваться. «Я тебе голову сейчас отрежу», — честно предупредил Шая и провел ножом по кадыку чеченца. Показалась кровь. 10! — выдохнул Асхат. «Что тебе надо? Золото?» «Какие вы все глупые, Амир!» — усмехнулся Карим. «Глупые и наивные, как дети, честное слово. Кто хочет задержать меня и Поля?» «Орден». «Понимаю, что не пророк Мухаммед. Кто именно?» «Не знаю. Я видел его несколько раз. Он называет себя мистером Смитом». «Как с ним связаться?» «Он сам меня находит». «Врешь?» «Слово даю». «Твои слова, Асхат, стоят немного». Карим поморщился и прошептал почти на ухо чеченцу. Он говорил тихо, но быстро и немного нараспев. «Аллах никогда не отсрочит человеку смерти, если настал его смертный час. Аллах знает все ваши деяния и воздаст вам за них». Коран, сура 63, Аль-Манафикун, аят 1. Шая сделал короткую секундную паузу и закончил. «Извини, но воды я тебе не подам». Подать воду – последний долг мусульманина перед умирающим единоверцем. С этими словами он сильно ударил ножом в горло Асхада. Несколько мгновений удерживал бьющееся тело, потом опустил его на пол. Из раны брызнула кровь, быстро окрашивая белое кашмо в красное. Карим обвел взглядом палатку, посмотрел на женщину, которая так и сидела в углу, и неожиданно подмигнул ей. «Не переживай, красавица, все уже закончилось. И сиди тихо, я скоро вернусь». Он тихо выскользнул из палатки, и несколько минут спустя послышался выстрел. Выстрел, еще один, короткая очередь. Кто-то гортанно закричал, грохнула граната и разбудила горное эхо. Женщина запахнула разорванную рубашку и, вжавшись в угол, смотрела на мертвое тело Асхада, лежащее на середине палатки. Пятый год по летоисчислению нового мира. В районе Южного хребта. Лагерь опять поменял свое расположение. Дальше мы шли без лодки. Наш истерзанный речными порогами зодиак оставили на последней стоянке и дальше двигались налегке. Конечно, если экспедиционные, набитые доверху рюкзаки, можно назвать легкими. Как и раньше, на новое место перебирались 2-4-часовыми переходами. Первым заходом несем инструменты, личные вещи и припасы. Вторым – лагерные пожитки. За распадком обнаружили узкий проход между скалами. Удивительно симметричный разлом, будто по скале рубанули огромным топором, и остался треугольный шрам, истекающий прозрачной родниковой водой. Речка за долгие годы проложила в горной породе гладкое гранитное русло. Идти по нему трудно, в некоторых местах очень скользко, и сильный поток сбивает с ног. Чамберс идет первым, медленно и упрямо. Наклоняясь вперед, он постоянно хватается за камни, чтобы не искупаться с головой. Сейчас мы стоим в низине у плоскогорья. Над нами изящными террасами поднимаются гранитные уступы. Сюда нас вывел золотоносный ручей. В этом живописном месте Настя застряла надолго. Она проверяет расположение золотой жилы, которая выходит на поверхность чуть ниже по течению. Мы опять били шурфы и брали пробы породы. В двух местах даже взрывали. Территория после шурфовки была похожа на огромное шахматное поле. По расположению ям. Даже Джек и тот начал бурчать о бесноватой ведьме. Настя не остается в долгу, и Чамбер становится старым и занудливым болваном, который не ценит легкость здешнего грунта. Она рассказывала про пожоги на Дальнем Востоке, где приходилось бить шурфы в мерзлом грунте, разогревая землю кострами. Они просто вымотались. Однажды утром, когда меня достали эти пустые перебранки, грозящие перейти в скандал, я поднял мятеж и на правах начальника охраны объявил выходной. На их слабое возражение грохнул простым и незатейливым матом. В конце концов, безопасность сотрудников – моя забота. Если эти двое не отдохнут, то скоро начнут ругаться по-настоящему, и все плохо кончится. Неподалеку от лагеря нашли созданную природой ванну. Большая, диаметром около 5 метров, чаша, наполненная холодной водой из ручья и подземных источников. Искупались, выстирали белье и разложили его на камнях для просушки. Настя ушла в лагерь отсыпаться, а мы с Джеком разлеглись на теплых плоских валунах. Чамберс достал из рюкзака заначку в виде фляги бренди, и мы блаженствовали. «И как тебе это нравится?» Чамберс вертит в руках найденные самородки. Кроме первого из распадка было найдено еще несколько. Не такие большие, как первый, но вполне приличные. Их опять нашла Настя. Она что-то объясняла про старые обмелевшие русла реки, но я не запомнил. Русла, которые и заметить-то трудно, дали хорошие находки. Перед нами на жилете Джека лежит около 10 золотых самородков, самой разной формы и размера. Два из них величиной с грецкий орех, 7 примерно с ноготь моего мизинца. Всю эту красоту венчает гусиное яйцо. Кстати, Настя после разведки россыпей высчитывала среднее содержание золота в грунте и осталась очень довольна результатом. По ее словам, несмотря на удаленность месторождений от обжитых районов, разрабатывать их очень выгодно. «Даже не знаю, что тебе сказать, Джек!» Я медленно закурил и пожал плечами. «Мне был интересен сам процесс поиска. Это что-то новое для меня. Сейчас, когда золото найдено, оно перестало меня интересовать. Превратилось в еще один образец из местного гербария, упрятанный в твою походную сумку. Собственность ордена, подлежащая охране, не более того». «Хм, собственность, говоришь?» — хмыкнул Чамберс и откинулся на спину. «Нет, Поль, это еще не собственность, тем более в наше время». «Что вы имеете в виду, мистер Джек Чамберс?» «То, что вы слышали, мистер Поль Нардин», — спокойно парирует Джек и немного погодя продолжает. «Наступают смутные времена, поэтому я не был бы так уверен в этой собственности». «Погоди, ты на что это намекаешь, царская твоя морда?» Чамберс грустно усмехнулся и отхлебнул из фляги. Фразу про царскую морду мы подцепили от Насти. Она из какого-то русского фильма, и Федорова его просто обожает. «Я не намекаю, а говорю. Мы не вовремя нашли это золото». «А поточнее?» «Поль, будем откровенны. Сейчас это лишнее золото». «Хм, итак, мистер Чамберс, вы что, толкаете меня на служебные преступления?» — хмыкнул я. «Не совсем так, Поль. Я предлагаю дружно включить мозги и хорошенько подумать». «Подумать, говоришь? Ну что же, мистер Чамберс, давай подумаем и вспомним. А именно...» Все месторождения полезных ископаемых, обнаруженные во время проведения поисково-разведывательных рейдов, принадлежат ордену. Материальные и нематериальные ценности и находки, чья стоимость превышает 2000 IQ, принадлежат ордену. По памяти цитирую я. Это закон, и ты знаешь его не хуже меня. Если кто-то разнюхает, что мы скрыли часть информации, то нас просто расстреляют, выведут на свежий воздух и шлепнут. Даже в саванну не повезут. Расстреляют во дворе службы внутренней безопасности. И приговор не огласят, потому что будет лень писать. Правда, перед этим введут коктейль Монтегигиа, чтобы облегчить совесть и освежить память. «Дьявольщина, Нардин, включи мозги! Никто не собирается ее красть. Просто все, что мы наблюдаем последнее время, мне здорово не нравится». «И поэтому, перебил меня Чамберс, «я предлагаю сделать закладку здесь, оставить в ней самую важную информацию о наших находках. Карты, пробы грунта, схемы». «И про золото ничего не скажем?» «Не знаю». Джек привычным жестом сбил шляпу на затылок и хмыкнул. «Можем сказать про кварцевые жилы. Умный поймет. А эти кабинетные головастики пока разберутся, пройдет много времени. Но про ручей и особенно про старые русла, где Настя обнаружила самородки, нужно умолчать. Тем более, что к югу, по ее словам, лежит коренное месторождение. И не единственное. Есть еще?» «Да, в водах Амазонки Настя нашла мелкие и сильно окатанные куски кварца. Где-то выше по течению есть золото. Вполне возможно, что в какой-нибудь реке, впадающей в Амазонку». «И вы эту информацию сбросили Демидову?» «Именно так». «И долго молчать будем?» – поинтересовался я. «Пока не выяснится, что происходит в Ордене. Если это борьба за власть, то я не хочу давать такой козырь неизвестно кому. Ты можешь с уверенностью сказать, кто придет к власти в Ордене, если произойдет переворот?» «Или уже произошел. Даже не знаю, что и сказать». «Не надо ничего говорить, Поль. Как раз наоборот. Надо помалкивать. В ближайшем будущем все прояснится, и тогда мы передадим эти записи начальству. Я полагаю, что ты не думаешь, будто я хочу украсть это месторождение у Ордена. Оно мне и даром не надо». «Нет, про тебя я так не думаю. Не первый день знакомы, а после того, как ты передал информацию Демидову, и подавно». «И еще. Помнишь, что я тебе рассказывал про поисковую партию, которая пропала на Западе?» «Погоди, что-то помню. В самом начале нашего знакомства ты рассказывал про ученых, которые попали к бандитам. Ты еще помогал в их освобождении». «У меня есть дневник их погибшего начальника и журнал геолога. Они погибли, а бумаги оказались у меня. Бандиты, которые их захватили, просто не разобрались, что к ним попало, или не хотели разбираться. Тем более, что выкуп за живых рабочих я привез наличными. Пачки IQ, лежащие на столе, лучше, чем стопка засаленных бумаг. Думаю, они даже не поняли, что было в этих записях». «И что там было?» – спросил я. «Там была информация о кимберлитовых трубках». «Ничего себе!» – я даже присвистнул от удивления. «Значит, здесь и алмазы есть? Ничего себе! Лакомый кусочек!» «Да, ученые, как выяснилось, работали в тех краях, а при возвращении попали в руки бандитов. Вот такие дела. А потом, когда я вернулся на базу, то увидел наглого француза, сидящего с Виктором в нашей столовой. Дальше началась заварушка с этим мастер-шлюзом. Потом случилась находка Билла Тернера, и все завертелось, как детская карусель на Кони-Айленде. И вот что я предлагаю». Джек сделал небольшую паузу. «Всю информацию мы оставим здесь. Сейчас опасное время, чтобы отдавать результаты в Орден. Для начала выясним, что происходит. Увы, но у нас нет выбора». «Скажи, а ты кому-нибудь доверяешь?» «В Ордене?» «Да». «Как это не смешно прозвучит? Виктору. Он, конечно, не похож на ангела, но если со мной что-то случится, то эти данные можешь передать ему. Виктор будет знать, как с ними поступить. Я ему доверяю». «Несмотря на то, что он нас подставил с мастер-шлюзом?» «Это его работа», — Чемберс пожал плечами. «Кто-то должен ее делать». Несколько минут я думал. Курил, анализируя факты и события, происходящие вокруг нас. И чем дальше, тем больше соглашался с Чемберсом. Он прав. Я отбросил окурок и кивнул. «Хорошо, Джек, я принимаю условия. Если с тобой что-то случится, то информация будет передана Виктору». «Или Демидову». «Прости, не понял». «Если что-то пойдет совсем не так, то эти записи отдашь Демидову. Считай это моим завещанием. Не сразу. Посмотришь, что у него получится». «Ты меня удивляешь, легенда?» «Может быть. Но когда ты поживешь с моё, то на многие вещи станешь смотреть иначе». «Знаешь, мне не нравится твое настроение, Джек. Извини, но оно похоронное. Не рано собрался уходить?» «Кто знает, когда придет наше время?» — отмахнулся Чемберс. «Хочется быть заранее готовым». «У меня такие же шансы получить пулю, как и у тебя». «Вернемся в лагерь, подумаем. Кроме тебя и меня есть еще и Настя. Она в курсе этой идеи?» «Да, и полностью меня в этом поддерживает». «Кстати, без всякой задней мысли спросил я. Как думаешь, долго здесь пробудем?» «Хе, без Елены соскучился», — усмехнулся Чемберс. «Не переживай, Поль, уже недолго». Послезавтра Настя заканчивает работу. После этого оставляем закладку и уходим обратно. Хватит, уже месяц, как вышли из базового лагеря. Еще 2 недели, и парни начнут нас искать. Оно нам надо?»